Итак, парни, не дрейфим. Начал я свою напутственную речь. Помните, что вы обходите их по уровням, они все нулевые, а вы уже поднялись выше 50-го. Ваши параметры куда выше, вы куда сильнее. Не забывайте этого, но и не зазнавайтесь. У них есть техника, опыт, сыгранность. Они не желторотики, так что играем внимательно. Чича, когда водишься, не увлекайся, пасуй и держи рот на замке. Ниндзя, за вас вступаюсь я. С судьей не спорить, права не качать, противников не калечить. И что это у тебя за повязка на голове? Так все ниндзя такие повязки носят. Пожал плечами парень. Главное, чтобы не мешалось. Пончик, не бойся меча, он тебя не укусит. Слон, на углах настойчивее, ты единственный, кто по росту не уступает противникам. Хорошо, Дён, помни, что на защите нужно ходить вокруг кольца, не пропуская противника. Забить через твой блок ему будет куда проще. Ага, ну что, парни, не пуха. Вытянул руку ладонью вверх. Вся команда положила по одной руке, после чего я накрыл всех их второй рукой. К черту, мы вышли из раздевалки и направились в спортзал. Сегодня мы играем на площадке противника, поэтому собравшиеся болельщики скандировали только одно слово. Олимп, Олимп. Как ни странно, но болельщиков хватало. Наши противники, команда Олимп уже разминалась, показывая различные финты. Каждый из них был выше ниндзи, двое выше слона. Это профессиональная баскетбольная команда. Да, их уровни нулевые, но вот опыт. Разминаемся. Парни побежали на свою половину поля. Красные футболки с надписью «Двор» на груди ярко выделяются на фоне площадки и противников в белых майках. Ребята делают вполне обычные пасы и броски, отрабатывая базу. По сравнению с соперниками они маленькие и серые. Это, а также и то, что весь зал скандирует в поддержку Олимпа, угнетает парней. Если честно, я просто не знаю, как их сейчас поддержать. «Двор, вперед! Двор, победа ждет!» Раздалось от входа, и я с удивлением заметил, как в зал входят ученики под предводительством Раисы Федоровны и Сережи. «Чича, ниндзя, пончик, слон и псих, порвите их!» – закричали наши болельщики. Их не ожидал никто, и сейчас все пребывали в легком ступоре. Я посмотрел на своих ребят, и у меня защипало в глазах. Чича молча плакал, вытирая щеки краями майки. Ниндзя и слон сдерживали себя, но было видно, что подросткам это дается с трудом. Пончик уже даже всхлипывать начал, а Дён улыбался, наблюдая за своими друзьями. «Парни, хорош сопли распускать, у вас игра скоро». Решил я их немного привести в чувство. Хулиганы с куда большим воодушевлением принялись за разминку. В глазах появилась решимость, причем даже у Пончика. Но вот сигнал данной две команды становятся друг напротив друга. Болельщики кричат, скандируя названия своих команд. Олимпийцы смотрят на моих дворовых с легким пренебрежением. «Ничего, посмотрим, чему научились мои ребята». Слонный высокий парень с номером 23 становится в центре рядом друг с другом. Мяч взлетает в воздух, свисток. Слон взмывает вверх. Слишком рано. Перенервничал парень. Соперник прыгает, когда слон начинает опускаться и выбивает мяч к своим. Пара пасов, и парень с цифрой 10 на майке забивает мяч, повиснув на кольце. Данк. 2 часа 0 минут. Дён выбрасывает мяч из-под кольца, посылая его вперед. Ниндзя разгоняется, оставляя противника далеко позади, ловит мяч, шаг, второй, прыжок и данк. Мяч входит чисто, а капитан нашей команды виснет на вражеском кольце. 2 часа 2 минуты. Да, кулак сжимается сам собой. Не расслабляйтесь, парни. Вражеский пас на нашу площадку перехватывает Дён, тут же посылая мяч в руки Чичи. Конопатый начинает свой бешеный дриблинг. Он несется очень быстро, оставляя своих противников позади, но бросить в кольцо не может из-за высокого роста соперников. Пас Пончику перехватывается олимпийцем, и он несется в контрнаступление. Пас, еще пас, бросок, 4 часа 2 минуты. Противники уже умнее и держатся поближе. Дён отдает пас слону, тот Чичи. Конопатый ведется, обходя одного противника за другим. Благодаря его маленькому росту, у него не могут отобрать мяч. Но, блин, похоже, заигрался. Нет, мяч пролетает между ног одного из олимпийцев и попадает прямо в руки Пончика. Бросок, есть. 4 часа 4 минуты. Красавец, кричит физрук и указывает на толстячка пальцем. Тот повторяет его жест, с широкой улыбкой на губах. Игра продолжается. Обе команды наконец-то поняли, что нужно выкладываться по полной. Счет растет быстро, но поочередно. Опыт против скорости. У каждого свои преимущества. Олимп обходит двор на 2 очка и становится в глухую оборону. Ребята понимают, что мы не сильны в дальних бросках. Приходится махать Денису. Нужно расшевелить этих зазнаек. Дён подходит к трехочковой. Олимпийцы не нападают. Слава берет управление телом и отправляет мяч прямо в кольцо. 3 очка. Свисток. Первый тайм закончен. Счет 23 часа 22 минуты. Двор ведет в 1 очко. Молодцы, парни. Ребята подходят ко мне. Слон, слишком мягко играешь. Держи позицию под кольцом. Помни, что промах наш или противника – это твой шанс забить или вернуть мяч. Не бойся толкаться и пригибайся, тогда проще будет бороться. Дён, забыл, как играть против двоих. Почему не пугаешь? 3 из 3 прошли. Прости, растерялся. Прощаю, за трешку последнюю. Дальше, ниндзя, не бойся бросать издалека. Слон подберет, если что. Чича, пасуй раньше. Зажмут, никакая скорость не поможет. Пончик, молодец. Парни немного передохнули, восстанавливая силы. Свистит свисток и начинается второй тайм. Слон и 23 номер снова в центре. Свисток, прыжок, и вот уже две руки одновременно давят на мяч с двух сторон. Но вот спортсменам не спорить с хулиганами в силе. Мяч летит прямо в руки Чичи. Конопатый тут же набирает скорость, прорываясь к кольцу, но вовремя отдает пас Пончику. Перед толстячком вырастает стена из игрока с 10 номером. Пас Ниндзе, раз-два, данк, свисток. Судья показывает, что была пробежка. Очки не засчитаны. Да вы охренели. Иду в направлении судей, но не успеваю. Директриса уже там вместе с физруком и что-то очень серьезно объясняет судьям. Буквально пара предложений, и судья поднимает руки. Раиса Федоровна идет обратно, показывая мне на ходу большой палец. Судья показывает 2 вертикально опущенных пальца. 2 очка засчитаны. Отлично. Мы ведем уже на 3 очка, но противники не дремлют и тут же посылают в наше кольцо трехочковый. 25 часов 25 минут. Пас от Дина. Чича проскальзывает мимо защитника и на всей скорости несется к цели. Рядом никого. Он прыгает и бросает мяч, но в это время в его спину врезается 15 номер, посылая парня в полет. Мяч залетает в кольцо, а противник подходит к Конопатому, предлагая тому встать. Чича не сдерживает своих эмоций и посылает парня по известному адресу, правда, не открывая рта, поэтому получается лишь мычание, но очень понятное мычание. Вы слышали? Тут же обращается игрок вражеской команды к судье. Судья, вот сейчас я скажу, где наши с закрытым ртом. Продемонстрировал схожесть мычаний. Мы не можем судить по мычанию. Судья покачал головой, но очки засчитал и назначил 1 штрафной в кольцо Олимпа. Чича встал на позицию. Плохо, у Конопатова самые плохие броски в команде. Он только вплотную забивать может. Бросок, мимо, но его тут же подхватывает слон, посылая мяч в кольцо. 29 часов 25 минут. Игра продолжается. Противники забивают и снова мяч у Чичи. Он несется к кольцу, но сбоку от него бежит все тот же защитник. Он так увлекся процессом отбора мяча, что не заметил ниндзю, вставшего у него на пути. Олимпиец врезается в капитана нашей команды как в каменную стену. Он подлетает вверх и падает. На лице ниндзи гаденькая улыбка. Он подходит и протягивает руку, которую тот отталкивает. Забивают противники, забивают наши. Слава все чаще совершает дальние броски, попадая 1 раз из 3 в лучшем случае, но при этом оттягивая соперников. Второй тайм заканчивается со счетом 37 часов 33 минуты в пользу наших. Ребята стараются оторваться, но даже сейчас у них кончаются силы, впрочем, как и у противников. Вот только когда силы равны, выигрывает опыт. Команды немного передохнули и вышли на третий раунд. Слон проиграл эту схватку, но Дён остановил нападающих. Игра превратилась в настоящую битву. Каждый из игроков выкладывался по полной, постепенно уставая. Фолы начали проскакивать все чаще. Удары по рукам, пробежки. Ребята устали, а вот олимпийцы наконец-то почувствовали свою силу. Они все чаще стали забивать, а у моих ребят начала таять вера в победу. Третий тайм закончился со счетом 50 часов 63 минуты. Парни сильно отстали от своих противников. Так, слушайте меня. Появился Гриша на перерыве. Изучил противников. Слон, твой здоровяк прыгает немного позже, чем надо. Тебе нужно опережать его буквально на секунду. И еще я перехожу в атаку. Так что прикрой тыл. Чича, делай заход по левой стороне. Восьмому номеру не доверяют, поэтому постоянно пытаются прикрыть. Как только оттянешь на себя толпу, пасуй. Пончик, ты постоянно стоишь на вон том углу. Вообще не шевелись оттуда. Сначала тебя будут опекать, но потом забудут. Ниндзя, твой поединок с их капитаном мы используем. Делай вид, что купился на этот бой, но пасуй вовремя. Далее будем отрабатывать мои схемы. Все понятно? Парни кивнули, сил говорить у них не осталось. Погнали. Я тоже сделал пару замечаний, отметил некоторые моменты, после чего моя команда вышла на свой личный мирный бой. Слон последовал совету Гриши и отобрал мяч чисто, прыгнув немного раньше. 3-8. Крикнул Гриша и отдал тело Юле. Мяч в руках девушки зажил своей жизнью. Она побежала, навстречу ей выскочил Чичай, принял мяч, ушел немного назад и также встретился с Ниндзи. Ребята сделали восьмерку, запутав противника. Ниндзя прыгнул, навстречу ему прыгнули двое, мешая бросать, но он и не собирался, он отправил мяч прямо в то место, где стоял Пончик. А вот Пончик бросил и попал. Олимпийцы попытались быстро контратаковать, но свежая Юля уже вернулась на защиту. Они со слоном составили отличный дуэт, останавливая противников стальной стеной. Атаки олимпийцев начали проседать, а вот наши за счет ухищрений Гриши и скорости Юли начали забивать чаще. Счет постепенно сокращался, но противники не хотели сдаваться. Каждое очко вырывалось с боем. Свисток ознаменовал конец игры. Обе команды уставились на бумажное табло, на котором красовались две цифры 73 часа 73 минуты. Все игроки устало повалились на пол. Расстроены были все. Все, кроме фанатов двора. Ребята налетели на нашу команду и подняли парней в воздух, качая на руках и скандируя: «Двор, двор, двор, двор». На лицах моих товарищей заиграли слабые улыбки. Их поздравляли, хвалили. А сами парни были потерянными. Когда их все-таки опустили на пол, команда подошла ко мне, повесив носы. «Ничья», — грустно сказал Ниндзя. «Мы не победили, вы победили», — опешил я от такого заявления. «Вы помните, как две недели назад взяли мяч в руки? Помните, как промахивались по кольцу? Вы сыграли на уровне с парнями, тренирующимися годами. Разве это не победа? Вы победители. Посмотрите на них, посмотрите на их болельщиков. Видите, пусть счет и равный, но победители здесь вы». Парни оглянулись и заулыбались шире. «Спасибо, Леший», — шмыгнул Чичай и обнял меня за пояс. Вслед за мелким ко мне потянулись и остальные члены группы. Вскоре уже я оказался в воздухе, причем грязно ругался, и требовал меня немедленно опустить. Но меня никто не слушал, ведь на моем лице была улыбка. 21. Вот и где нам их искать, не знаю, Дён. Они как сквозь землю провались. Задание в селе сдали, и все. Больше их никто не видел. Мы уже третий день бродили с Денисом по дороге от города к селу. Мы должны найти пропавших наемников. С тех пор, как мы получили третий ранг, задания стали более сложные. На профессиональный рост ушло несколько месяцев. Сейчас на дворе сентябрь. Осенняя прохлада снова берет свое, и слякоть захватила дороги. Все это время мы бродили по разным поселкам с нашей стороны города и прокачивали Дениса. Пятый и четвертый ранги мы все еще просто охотились на монстров. А стоило получить третий, серебряный ранг, как сменилось место нашего пункта. Задание больше не выдавала Даша. Теперь мы получали его в главном офисе в здании Высоцкого. Чаще всего мы разбирались в непонятных происшествиях и уничтожали различных монстров. Дён за это время взял уже 80-й уровень и неплохо поднаторел. Четыре личности теперь брали умения, позволяющие создавать комбинации. Наш профессиональный рост наемников шел беспрерывно. Кроме этого, также развивался бизнес Гриши. Он ввел свой бренд с изображением моей вьюги на продукции и поднял цены. Эти действия позволили его конкурентам оставаться на плаву, но сам Гриша неплохо выиграл. Бренд «Писец» уже был известен во всем городе, а рабочий штат моего товарища насчитывает в данный момент более 200 человек. Несколько магазинов открыты в разных частях города и деньги льются просто рекой. Гриша прослыл очень хорошим дельцом и, как ни странно, честным человеком. Он никого не обманывал и старался угодить клиентам. Книгу «Безумного мага» мы смогли разобрать практически до конца. Неизвестными остались несколько трав, но, скорее всего, дело в том, что они произрастали именно в том лесу. Количество и качество зелий и мазей росло, а вместе с тем росла и клиентская база. Гриша также сделал отдельный упор на бытовые мази, вроде крема от морщин или шрамов. В общем, в финансах мы не нуждались. Я, как его компаньон, получал 30% за рецепты их воплощения. Процент, конечно, занижен, но мне это особо не требовалось. Денег от работы на ОВН вполне хватает. Кроме того, мы неплохо приоделись. Местные мастера делают отличные вещи. Так, например, я приобрел кожаный плащ, куртку, жилетку и даже брюки. Признаться, я 3 часа спорил с портнихой, которая пыталась сделать их зауженными, но все-таки отвоевал себе свободные штаны. На ноги купил новые берцы из кожи какого-то эрика. Не знаю, что за зверь такой, но обувь очень удобная и прочная. Кроме того, я наконец-то приобрел себе щит. Раньше мне больше нравилось, когда левая рука свободна, но сейчас я решил периодически пользоваться дополнительной защитой. Также я сменил свое оружие. Топор, арбалет и сам щит теперь у меня гномьей работы. Не знаю, что коротышки делают с металлом, но их творения безоговорочно завоевали местные рынки, тесня человеческую работу. С другой стороны, купить себе оружие или доспехи гномов может далеко не каждый, поэтому человеческие мечи и щиты тоже покупаются. Однако, при всем этом, элитным оружием и доспехами считаются далеко не гномьи, а зверолюди. Эти жестокие существа обладают какой-то собственной магией, благодаря которой могут придавать волшебные свойства предметам. Так, например, Денис сменил свой топор на зачарованный меч. Сейчас в руках моего друга красуется короткий, одноручный клинок, покрытый рунами. По мысленной команде своего хозяина, меч воспламеняется, разрезая гномью сталь, как масло. За это оружие Гриша отдал все свое состояние, которое лежало в банке, но, блин, оно того стоит. Я не раз смотрел на него с завистью. Щит он себе, так же как и я, приобрел гномии, и на данный момент защита даже не поцарапалась, при том, что по ней били когтями, зубами, мечами, а однажды даже попытались съесть. Доспехи товарища также были кожаные, чтобы не сковывать движения Юлии и Славы. Кроме смены экипировки у нас изменилась и повседневная жизнь. Вскоре после игры в баскетбол, Дён поехал в Тагил и вернулся оттуда со своей возлюбленной, заявив, что хочет, чтобы она жила с нами. Я не возражал, тем более, что девочка оказалась очень хозяйственной, и со странствий нас встречали горячей пищей и уютом. С Дашей же мы не спешили усложнять отношения, и я и она прекрасно понимали, что однажды я уеду. Никто не тешил себя надеждами, мы просто наслаждались настоящим. Кроме того, мы как бы и в отношениях не были. Она ничего не должна мне, как и я ей. Мы просто получали удовольствие, и никто не делал того, чего не хочет делать. Ниндзя с его командой завоевали уважение среди сверстников. Их уже не боялись, что немного льстило хулиганам. А мы вошли в серебряную когорту. Мой жетон был уже не стальным, а серебряным, с гравировкой 3 на одной стороне и моим кодом, L39 на другой. У Дина такой же, но с другим кодом. Леший, как думаешь, что это? Отвлек меня от мыслей товарищ. Я подошел к указанному месту и обнаружил широкий след из слизи. Интересно, слизняк, да, но только какой именно? Надеюсь, не черный. Ненавижу, когда они падают сверху и начинают душить своими склизкими щупальцами. Дён вздрогнул от воспоминаний. Противные твари. Не бойся, черные обычно меньше по размеру, этот слишком большой. Может, земляной или желе? Фу, желе нет, только не это. Скривилась Юля. Я вспомнил, как она пошла в ближний бой на ту прозрачную тварь. Тогда мы и дали монстру это имя. Желе может есть любой частью своего тела. Девушку вмиг затянуло внутрь противного существа. Если бы не моя помощь, то тело Дениса просто задохнулось бы. Значит, будем жечь? Вмешался Слава. Будем. Кивнул я ему. Огонь – самое действенное средство против всех слизняков. Опять вонь будет. Заворчал Гриша. Тебя есть предложение лучше? Хмыкнул я в ответ. Парень промолчал, вернув тело хозяину. Мы прошли по следу и обнаружили пещеру. Третий глаз. Что там, слизняк? Жму плечами. Понятно, что слизняк. Какой, Дён, мое умение не дает красочную картинку. Я вижу все в черно-белом цвете. Так что помолчи. Размер у него большой, уровень 101. Из конечностей только какие-то маленькие щупальца и рот. Слава богу, у желе нет рта. Выдохнула Юля. Ага, да и какая разница? Нам в любом случае нужно его сжигать, пока он спит. Приготовь горючее. Хорошо, а что с людьми? В пещере около 9 скелетов с жетонами. Скорее всего, наши цели тоже среди них. Убьем твари, посмотрим. Я приготовил бутылку с горючим веществом и подошел к краю пещеры, чтобы бросить смесь. Стоило мне показаться, как одно из щупалец поднялось вверх, На его конце светится красное око. Глаз впился в меня, не позволяя сделать никакого движения. Моя воля трещит, ломаясь под воздействием твари. Я чувствую, как меня засасывает прямо в это красное нечто. Оно становится все больше и поглощает всю мою сущность. До последней капли души. Очнулся я на белом полу. Вокруг свет, яркий свет, слепящий меня. С трудом осматриваюсь. Впереди все то же око, только уже не одно. Больше десятка глаз смотрит на меня, прессуя своей мощью. Пересиливаю себя, стараясь встать, но не могу. Руки прикованы к полу цепями, не позволяя сделать лишнего движения. Глаза не проявляют агрессии, но я должен выбраться. Не знаю, как все это возможно, но я должен. Дергаю цепи на себя, прочные, не поддаются. Осматриваюсь в поисках хоть чего-то. Топора нет, только колчан с волшебным болтом на спине. Блин, неудобно. Пытаюсь скинуть его с плеча, рядом появляется вьюга, прижатая к полу. Вслед за моей спутницей тут оказывается и Денис. Он также скован, но вокруг него три человека, и они совершенно свободны. С удивлением осматриваю неизвестных. Ближайший, мужчина лет 40, волосы наполовину седые, в зубах сигарета, взгляд спокойный и колкий, одет в черный костюм, на шее знакомый амулет, слава, в центре рыжая девушка с голубыми глазами, на ней обтягивающая кожаная одежда и шипастые перчатки на руках, Юля подмигивает мне, Гриша же худой, острый нос, маленькие, серые глаза, он невысокий и одет в какую-то пляжную рубашку и свободные брюки, в руках деревянный посох, ну что, не ожидали, глазики, улыбается Юля, поправляя свои перчатки. Потом поболтаем, решает Слава и троица направляется к зашевелившимся глазам. Монстр начинает нервничать, стебельки, на которых держатся органы зрения начинают ходить из стороны в сторону, но это ничем не помогает существу. Троица достигает своей цели и начинается ослепление твари. Слава преобразует руку в звериную лапу и начинает срывать глаза как цветы. Юля давит их кулаками, а Гриша создает ледяной меч, аккуратно срезает один глаз за другим, приговаривая, интересно, за сколько вас можно продать, глаза очень быстро заканчиваются, и мы возвращаемся в наши законные тела, охваченные монстром. Пока мое сознание было в этом странном месте, слизняк вплотную подобрался к нам и схватил, отрастив у себя еще два щупальца, но, видимо, ребята сильно ему насолили. Тварь начала верещать и отшвырнула нас от себя. Присмотревшись, я заметил, что из маленьких щупалец, на которых были глаза, льется кровь. Удивляться смысла нет, так что как только я отлетел от монстра, тут же запустил в него уже готовые бутыли с горючим. Денис не сильно отстал, а Гриша направил на монстра свой посох. Из него вырвалась струя пламени. Тварь зашлась в новом визге, а в воздухе запахло горелой резиной. Мы сжигали монстра несколько минут. Умения Гриши закончились и в ход пошел огненный меч Дениса. Мы израсходовали все запасы горючего, но все-таки убили слизняка. Каждая личность Дениса получила по два уровня, как и он сам, а я остался на своем 123-м. Нет, лучше бы это был черный слизень, заключил Денис. Это точно. Значит, эта тварь каким-то образом пленила мое сознание, а в это время собиралась съесть тело, вот же мать твою. И никакая воля ведь не помогла. Дён, слушай, а ребята, ты их постоянно такими видишь? Ты их тоже видел? Удивился Денис. Скажи, у Гриши рубашка дурацкая. Ничего не дурацкая. Не понимаешь ты ничего. А вот Слава со своими сигаретами уже достал. Возмутился обсуждаемый. Слушай, я и так уже не курю в теле, так что не возникай. Хмыкнул Слава. Так, дуйте в комнату разбираться. Леший, забей на них. Ты мне лучше скажи, я ведь красивая. Взяла контроль Юля. Как говаривал один мой знакомый. Был бы бабой, дал бы. Показал девушке большой палец, из-за чего она широко улыбнулась и вернула тело Денису. «Леший, Денис!» – донесся до нас крик. Мы обернулись, крикуном оказался Никита, гонец нашей организации. Он сидел на своей собаке породы хаски, которая сейчас может поспорить размером с конем. Он скакал к нам. «Что там, Никит?» – насторожило меня его появление. «Фух, еле нашел. Хорошо, что вы как обычно надымили». Парнишка улыбнулся, но ждать нашей брани не стал. «Вас срочно вызывают в штаб. Чего это?» Мы с Дином переглянулись. «Хазе, но они там собирают всю серебряную когорту, золотых тоже позвали. Миксеры жизнь тоже там?» Загорелся Денис. Для него эти ребята были настоящими героями. Ниндзя и его компания рассказывали такие небылицы, что парень просто воспылал. «Там, все там, даже старейшин гномов и зверолюдей подтянули. Хрена, что-то крупное намечается. В последний раз такой сбор был во время нападения», — подтвердил мои догадки посыльный. «Сейчас, жетоны соберем и выдвигаемся». Я зашел в пещеру и собрал жетоны с останков наемников. Номера, которые мы искали, также были среди них. Интересно, почему эту слизь никто не находил раньше? Или все, кто ее находил, сейчас покоятся тут? Скорее всего, все именно так. Никита уже ускакал, не дожидаясь нас. Судя по всему, мы не последние, кого требовалось позвать. Мы сели на своих животных, оставленных немного в стороне, дабы они не мешали в бою, и отправились обратно в город. Думаешь, нападение? Скорее всего, обманщики обратились к нам и нелюдям за помощью, значит, что-то серьезное. Если бы просто какой-то монстр, они бы позвали кого-то второго или третьего ранга, а собирать такую толпу, должен быть серьезный повод. Ну да, интересно кто, есть разница, это наш шанс быстрее получить первый ранг, может, еще и как герои прославимся. Это да, кивнул Дён. Потом мы уедем, голос парня вдруг стал грустным. Он уже привык к этому городу и его обитателям, у него появились друзья, любимая девушка и деньги. Он многое значит здесь, а там, что его ждет там, парень не хочет уезжать. Если честно, я тоже. Нет, Дён, это всего лишь первое испытание, и я даже представить не могу, какими будут другие два. Хорошо. Послушай, Денис, тебя никто не заставляет уезжать со мной. Ты можешь остаться. Нет, парень упрямо покачал головой. Не могу тебя оставить. Это неправильно. Ладно, потом решим. До города мы добрались ближе к вечеру. Магазины и лавки уже закрылись. Признаться, я боялся, что ОВН тоже уже не работает. Но вопреки моим опасениям, свет в окнах горел. «Здравствуйте!» – обратился я к администраторше. «Л-39 и длина 84 прибыли. Подождите минуточку, я доложу». Девушка вышла из-за стойки и отправилась наверх. Ее не было некоторое время, после чего она спустилась и попросила следовать за ней. Мы прошли за девушкой и зашли в аудиторию, которая была полна людей. Здесь были и незнакомые, и знакомые наемники. «Вы опоздали!» — прошипела Лена, рядом с которой мы пристроились. «Где вы шляетесь целый день? Тут такое творится, а вас нет». У Лены свой отряд, причем он полностью состоит из девушек. Когда я услышал об этом, то сразу представил себе красоток в бронелифчиках. На самом деле, все оказалось куда прозаичнее. Семеро баб, больше похожих на мужиков в доспехах и кольчуге. Среди всех их, красивой можно было назвать только саму Лену. Высокая брюнетка с темно-зелеными глазами, она очень ярко выделялась на фоне своих подруг. «Что творится-то?» Так же шепотом ответил я ей. «На нас идет орда. Татары-монголы воскресли», — улыбнулся я. «Все тебе шуточки. Драконы, не хочешь?» «В смысле драконы?» — опешил Дён. «Вот так, толпа ящеров 200 уровня и выше, говорят, их тысячи. Лен, ты, где это слышала?» «Девочки сказали». «Какие девочки?» «Ну, Танька и Светуля». «Лена, Таня и Света — те еще сплетницы. Официальная информация поступила?» «Нет, но девочки уверены». Я скривился и начал рассматривать присутствующих. «Здесь только третьи и вторые ранги. Так сказать, серебряная когорта. Та же Лена относится к третьему рангу, а вот ее девочки еще не доросли. Вторые ранги отличаются от третьих только прозвищем. Всем наемникам, достигшим этого ранга, присуждается второе имя». «Смотри», — отвлек меня Дён, — «это же Вадик Бык». Я посмотрел в указанную сторону и встретился взглядом с двухметровым мужиком. В плечах он был метра полтора. Взгляд серьезный, глаза умные, рядом с креслом стоит огромная двуручная секира. На голове шлем с бычьими рогами. «Это мой тезка, Денис Стена». Я осмотрел другого наемника, больше напоминающего консервную банку. Он в одиночку противостоял 23 монстрам своего уровня одновременно и убил всех. Ага, только провозился весь день, да и разит от него как от мужской раздевалки. Скривилась Лена. «Вон Ангелина Стрела, как же она шикарна». Юля заняла тело Дина и показала в другую сторону. Я посмотрел на девушку в коротеньких джинсовых шортах и топике. 48 рикзов за полчаса, из них 23 попадания в глаз. Она считается лучшей лучницей из всех наемников. Специально не носит броню, показывая, что к ней и близко никто подойти не сможет. Да ей просто нравится, как у нее сиськи трясутся во время стрельбы. Фыркнула наша собеседница. Всего-то третий размер. У моей Сашки побольше будут. Ага, как и живот, и плечи. А ты посмотри на эту красотку. Я, когда на нее смотрю, у меня слюнки текут. Кобель, тебя Аня дома ждет, пока ты на всяких шабе слюни пускаешь. Блин, если у меня есть девушка, я что теперь ослепнуть должен, или перестать видеть прекрасное? Тихо вы, прервал я спорщиков. Начальство идет. Дверь открылась, и в нее вошли пятеро. Впереди директор организации вольных наемников, Георгий Свеча. Второй ранг, уровень 105. Следом за ним идет его первый помощник и заместитель, Марат Молния невысокого роста, с вечно растрепанными волосами. Ранг второй, уровень 104. Следующая идет Таня Жизнь. Голубое платье под цвет глаз, распущенные волосы цвета весеннего солнца. Она идет, слегка улыбаясь своей добродушной улыбкой. Ранг первый, уровень 119. За девушкой следует Дмитрий Миксер. Мужчина с черными волосами и повязкой на глазах, ему не требуется ни трость, ни иная опора. Он точно знает, что перед ним находится. Об этом парне ходят просто невероятные слухи. Одни говорят, он видит все ушами, как летучая мышь. Другие, что это какое-то пассивное умение. Те, кто его недолюбливает, считают, что он все шоколадным глазом видит, мол, не подобраться к нему с тыла. Два одноручных меча с голубыми рунами. Этот парень носит с собой целое состояние. Кроме всего перечисленного, брюнет явно следит за собой. Сквозь красную рубаху выделяется рельефная мускулатура. Черт, не люблю таких мужиков. Вот ему бы я дала, тихо прошептала Лена. Угу, как и половина города. Дима Миксер признан секс-символом Екатеринбурга. Улыбнулась девушке Юля. Вставай в очередь. Бе-бе-бе. Последней зашла секретарша и закрыла дверь. Георгий встал. Итак, уважаемые наемники, я понимаю, что сюда добрались не все, но ждать дольше у нас нет возможности. Начал глава организации. Сейчас здесь присутствуют 53 члена организации третьего уровня и выше. Учтите, последующая информация не подлежит разглашению, ничего страшного тут нет, но мы хотим перестраховаться, нам не нужна паника в городе. Любая утечка информации будет строго наказываться, вплоть до понижения ранга и штрафов с последующих задач. Надеюсь, это всем понятно? Мужчина обвел всех взглядом, потом остановился на нас с Денисом, удивленно поднял бровь, просмотрел бумаги и уважительно кивнул. Видимо, его заинтересовал наш столь стремительный рост по ранговой системе. Итак, раз тут все понятно, продолжу. К нам движется орда рептилоидов. Мы встречались с ними и раньше, пробовали наладить торговые отношения, но эта раса ничем не торгует, они как саранча. В общем, нам нужно их остановить. В данный момент замечены более 1000 существ от 20 до 105 уровней. Наши товарищи из зверолюдей ведут разведку окрестных земель, есть подозрение, что это не единственная группа. В любом случае, мы сейчас не готовы к такому удару, поэтому собрали здесь лучших. Ваша команда отправится как диверсионный отряд. Задача – отвлечение противника. Никаких прямых столкновений. Откусывайте по чуть-чуть. Как только армия гонится за вами, уводите в сторону и отрываетесь. Помните, их много и существ выше 80-го, у них около 200, они сомнут вас, если попробуете атаковать в лоб. Передвигаются рептилоиды пешком, есть около 100 ездовых ящеров, но на суше они уступают в скорости, так что уйти вы успеете. Когда до города останется чуть больше суток пути, возвращайтесь домой и вместе с остальными горожанами встречайте противника со стен. Все, кто считает себя слишком слабым для боя, может остаться в тылу. Но предупреждаю, все, кто вернется с этой операцией, получит хорошую награду. Кто не вернется, раздалось из зала. Я присмотрелся к спрашивающему. Худой парень с усами и маленькой козлиной бородкой. Не знаю его. Кто не вернется, тот полный придурок. Практически треть присутствующих имеет заклинание воскрешения. Также с вами идет Татьяна Жизнь, апостол богини жизни, и Дмитрий Миксер, апостол бога войны. Умереть в таких условиях может только кретин. В зале раздались смешки. Никто не относится к заданию серьезно, а зря. Еще вопросы есть? Обратился глава организации к остальным. Никто не сказал ни слова. Идиоты, они думают, что это будет простая прогулка. Главным на задании будет Марат Молния. Именно от него зависит ваша награда. Учтите это. А теперь расходимся. Выступаем с рассветом. Сбор у восточных ворот. Люди начали подниматься и постепенно направились к выходу, а ко мне подошел Миксер. Леший, это ведь твои рецепты зелий? Большинство. Кивнул я ему. Подойдешь в походе? Есть пара вопросов. Хорошо. Мы вышли и отправились домой. Люди считают этот поход чем-то веселым. Они привыкли к своей крутизне и уже ничего не боятся. Зря. 22. Блин, Так странно, мы едем с лучшими из лучших, здесь ведь серебряная когорта и золотые ребята, леший, это просто с ума сойти, Дён, ты один из них, улыбнулся приятелю и хмыкнул, нет, леший, это ты один из них, а я так, с тобой, Дён, я тебя не тащу, ты очень силен, так что не принижай себя, ты по праву находишься среди них, какой у тебя уровень, 97-й, стушевался мой приятель, вот видишь, ты не моя тень, Денис, ты один из сильнейших людей в Екатеринбурге, в это сложно поверить, парень неуверенно улыбнулся, я осмотрел наших спутников, все высоких уровней, у всех есть свои возможности, элита ЕКП, в стороне ото всех едут трое, Дима Миксер ровно сидит на своем странном питомце, то ли волки, то ли собаки, не разобрать, монстр уже не похож ни на того, ни на другого, справа его извечная спутница Ольга Шепот, второй ранг, 98 уровень, она едет на шести ногом рогатом коне, слева Ангелина Стрела в купальнике и джинсовых шортах, ей плевать на погоду, лучница всячески пытается флиртовать с Димой, но мужчина едет, не обращая на нее никакого внимания, он сидит прямо, выражение лица отрешенное, девушка не выдерживает пытку и отъезжает от него, краем уха слышу ее комментарий, заносчивый урод, блин, а ведь он просил к нему подъехать, заодно и восторг Дина умерю, разворачиваю Мишку и подъезжаю к Миксеру, здоров, ты говорил, разговор есть, но меня, похоже, не услышали, Дима резко выдыхает, выпуская из груди дым, какой-то странный у него запах, блин, да это же конопля, блин, вот докопалась, что ты делаешь вечером, у меня есть хорошее вино, фуф, чуть не спалился, я тебе говорила, оставь ты свою траву в дороге, шепотом проворчала его спутница, блин, Оль, ну отстань, так ехать веселее, да и думать трава знаешь, как помогает. Вечно эти твои планокурские отмазки, скоро весь мозг себе высушишь, лучше бы делом занялся, каким делом, мы же в походе, да ты просто ленивый жердяй, привет, Дим, леший, здорово, здравствуйте, поздоровался мой друг, мне кажется, он перестал дышать, Денис, спросил Миксер и развернулся к Дену, ага, главное, чтобы у пацана обморок не случился, Дима, очень приятно, так о чем поговорить-то хотел, перешел я к главному. Мой план рушится, Миксер ведет себя как нормальный парень, это, разговор только между нами, хорошо, парень замялся, не вопрос, хорошо, короче, ты же в траве разбираешься, а я это, тебя план закончился, улыбнулся я, да нет, тут другой вопрос, план-то у меня есть, я специально целую плантацию засадил, как вся эта тема началась, но тут вот какая фигня, выросла одна дичка, вставляет хуже сигарет, короче, я хочу нормальную траву развести, короче, подскажи как это замутить, блин, я ожидал чего угодно, но этот вопрос меня поставил в ступор, Дим, он же не ботаник, он зелье варит из трав, а не наркотики разводит, как ты, блин, реально не шаришь, с досадой в голосе посмотрел на меня наемник первого ранга, планом никогда не увлекался, но есть одна мысль, как тебе помочь. Попробовать можно, апа, слушаю, вот, передал ему маленький мешочек с засушенной травой, это не наркотик, просто голову очищает, я его зажигаю иногда, когда подумать надо, как, дай-ка сюда, Дима достал бумажку, насыпал в него немного своего плана, добавил моей травы, перемешал, закрутил, вставил себе между мизинцем и безымянным пальцем и обхватил второй рукой.